Вешками и колышками я наметил трассу вдоль ручейка. Рабочие расчищали просеку, рубили кусты и деревья, срезали неровности. Ждали морозов и снега, чтобы начать поливать будущую ледяную дорогу. По чертежам и пособия по лесоразработкам был сколочен и смонтирован на санях длинный и высокий ящик с двумя дырками внизу и сзади, заткнутыми втулками. Ударят морозы, лошадка повезет сани с ящиком, наполненным водой, выйдет на дорогу, возчик вышибет втулки, лошадка поплетется, и вода польется на колеи. Так предполагалось, а на самом деле за весь декабрь, как нарочно, морозы едва спускались до минус 2-3 градусов. Поливали дорогу по ночам из 3 ящиков, а дорога оставалась рыхлой, открывать по ней движение было нельзя. По ее сторонам скопились многие штабеля леса. Пунктовый десятник на меня нажимал, на него нажимали сверху. «Давай, давай, вывози, давай, план выполняй!» Приезжало начальство. Все понимали, открывать движение нельзя, дорога через 3 дня рухнет. По ночам я бегал от одного поливальщика к другому, пешнёй замерял толщину льда. Только перед самым Новым годом наконец грянули сильные морозы. За 3 дня слой льда на дороге вырос до 20 сантиметров. И поехали вереницы грандиозные вазы. Сразу за хвостом лошади сани, у концов бревен под санки. Зрелище было впечатляющее. Одна лошадка, а везет такую махину. Каждую ночь выезжала на ледяную дорогу 3 саней с ящиками и поливали ее, поливали. А я бегал от одного поливальщика к другому. План вывозки леса был перевыполнен. Спал я по утрам до обеда на полу в комнате, которую занимал десятник Росанов с женой и 4 маленькими детьми. Они забирались на меня, не давали спать, но я терпел. Возможно, мой читатель не забыл мой рассказ в начале этой главы о бумажке с грифом «Совсекретно», которую я ухитрился прочитать в кабинете директора леспромхоза. Первый секретарь обкома Эхе предлагал сокращать многосемейных. В течение последующих месяцев я несколько раз слышал красноречивые рассказы, как безжалостно выгоняли с работы тех, у кого было много детей. И родители метались по городам Сибири, забирались на дальний север, на глухие золотые прииски, в надежде где-то устроиться. Десятник Росанов был одним из таких сокращенных. Раньше он служил милиционером в Кузнецке, жил в достатке, занимал просторную комнату с мебелью, был счастлив женой и детьми. Наверное, числился хорошим, расторопным служакой. Тащил и не пущал, ловил уголовников и людей ни в чем не повинных. И вдруг на него и на 5 других многосемейных милиционеров нагрянула беда. Их уволили. У Расанова был Шурин в леспромхозе. Он помог ему устроиться в Абашеве. Читатель, наверное, удивляется, почему я, живя в Горной Шоре, ничего не рассказываю о коренном населении, о шорцах. Упомянул о них в начале главы, и все. Да я с ними почти не соприкасался, проезжал или проплывал мимо их малых улусов, селений, расположенных вдоль рек, а в избушке к ним не заходил. Слышал об их гостеприимстве, встречал их, охотников и рыболовов, зимой на лыжах, летом в долбленных челноках. Были они меткие стрелки, экономя дробь, стреляли в белок и брундуков одной дробинкой в глаз. Они охотились, сбывали шкуры фактории, называемые интегралами. Там получали продукты и промтовары. Но явились лесозаготовители. Всех ценных зверей распугали. Соболей почти не осталось. Приходилось шорцам забираться далеко в тайгу. Жить им становилось все труднее. 13. Ледяная дорога, поливаемая каждую ночь, настолько окрепла, что я мог ее сдать по акту и уехать в Балбынь в начале января 1933 года. В леспромхозе я застал комиссию партийного контроля, проверявшую работы. Почему не выполнен план лесозаготовок? Почему в конторе леспромхоза так много служащих? Я сообразил, самое время увольняться, и подал заявление. Директор наложил резолюцию рассчитать. А в леспромхозе существовал любопытный порядок выдачи зарплаты. Не по ведомостям два раза в месяц, а каждый служащий время от времени приходил в бухгалтерию и выпрашивал там какую-то сумму. А я клянчил редко. Так в мою пользу набежала сумма весьма солидная. Да еще мне начислили за преподавание на курсах. Директор леспромхоза уехал в Новосибирск оправдываться, почему план не выполняется. За него остался Мишалкин. Я сидел в его кабинете, что-то подсчитывал, когда туда явился председатель контрольной комиссии с готовым актом. Он прочел вслух. «Вот, оказывается, почему плохо работают. Всюду сидят классовые враги, доверяют соответственной должности бывшим кулакам-спецпереселенцам, а также ссыльным». Председатель комиссии называл фамилии. Один — бывший белый офицер, другой — сын папа, третий — бывший торговец и так далее. Они явные вредители, нарочно срывают план. Я в этот страшный список не попал, числился уволенным. Мишалкин струсил и акт подписал. Комиссия уехала. А вскоре и я, получив толстую пачку рублей, со всеми распрощался и покинул навсегда суровый край. «Слава тебе, Господи!» Мысленно я крестился, садясь со своим чемоданом в сани. Вот еще один пример, как мне в жизни повезло. Посадили ли тех, кто упоминался в акте, не знаю. сам я благополучно улизнул. В Кузнецке на вокзале народу толпилось тьма тьмуще. Особенно много было пассажиров с детьми. И совсем грудных младенцев, и постарше. Их родители, уволены и выселены из казенных квартир, забрав своих многочисленных потомков и кое-какой скарб, прибыли в Кузнецк в надежде устроиться на великой стройке, но получали отказ и теперь ехали, куда глаза глядят. А кому негде было преклонить голову, оставались на вокзале. Тогда еще существовал обычай доставать билеты через носильщиков. Я поймал одного усатого дядьку в белом засаленном балахоне с бляхой на груди. Хотел вручить ему деньги, а он сказал: «Сперва зайдемте за эту дверку». Там сидел военный. Хорошо мне знакомая зловещая фуражка с голубым верхом, с красным околышем лежала на столе. ГПУшник долго изучал мои документы, спросил, куда я еду, и, узнав, что до Москвы, буркнул носильщику: «Разрешаю». Я ждал на вокзале поезда с билетом в кармане и наблюдал, как два носильщика вылавливали в толпе подозрительных и вели их, растерянных, за ту маленькую дверку. Уезжал я в один из самых последних дней января 1933 года. Оглушительно ревело радио. Диктор передавал негодующие слова экстренного правительственного сообщения. В Берлине был подожжен Рейхстаг, и Гитлер захватил власть. Не думал я тогда, какое влияние на судьбу всей нашей страны и всей планеты окажет то событие. Меня больше беспокоило, как я доеду до Москвы. Наконец был подан поезд «Кузнецк-Москва». Я сел в плацкартный вагон, занял верхнее боковое место. В купе напротив сидели трое мужчин и одна женщина. Ехать предстояло долго, поперек нашей многострадальной страны. Я перезнакомился с соседями. Они были служащие великой стройки. Ехали через Москву куда-то в командировку. Все они на перерыв восхваляли своего начальника, друга Орджоникидзе, Франкфурта. Никто из них тогда не думал, что этому крупному руководителю оставалось жить совсем немного. Поезд запаздывал. Прибыл в Москву на Казанский вокзал в 4 утра. Мои соседи по купе отправились в комнату для транзитных пассажиров. Я присоединился к ним, ждать, когда пойдут трамваи. За тот год в Горной Шоре я столько набрался впечатлений, со столькими людьми перезнакомился, столько страшных фактов запомнил, что мне хватило бы материалов не на одну эту главу, а на целую книгу.